Глава 27. Предательство. Раван, младший Адаш империи Шиатар. Я стоял у двери императорских покоев, как статуя из черного обсидиана. Мои доспехи не такие, как у старших Адашей. Мои пластины без герба Хасис. Мое имя не выгравировано на поясной пряжке. Потому что я Раван, сын Дашала от служанки. И в этом дворце меня знают лишь как того, кто стоит у дверей. На сегодня. Сегодня все изменится. В кармане у меня лежала слеза Алианы. Ледяной осколок, подаренный отцом прошлой ночью, когда он впервые назвал меня сыном при свечах. «Если ты сделаешь это», — сказал он, глядя мне в глаза без тени презрения, — «ты станешь наследником Хасис. Не Шалара, не этот выскочка Марлан. Ты сын мой». Я до сих пор чувствую, как дрожали мои колени от этих слов. Впервые за 20 лет жизни я был нужен. Впервые я был его. Но сейчас, стоя здесь, я чувствовал другую дрожь. Не от восторга, а от страха. За этой дверью Аштари Лара. Не та, что была раньше. Жестокая, хитрая Шалара, которую я ненавидел за ее высокомерие. И за то, что она настоящая дочь Хасис, а я лишь тень. Нет, это другая. Я видел, как она смотрит на Шахрияра. Не как на господина, не как на средство, а как на человека. Я видел, как она улыбается придворным детям, как слушает распорядительницу и свою камеристку, как не боится красных глаз наместника, а целует его в лоб, будто он не ущербный недозмей, а просто мужчина, уставший от войны. Она дочь богини, а я... Я собираюсь помочь убить ее. «Прости меня», — прошептал я, глядя на дверь, за которой она, наверное, читала в эту самую минуту гримуар, ничего не подозревая. «Но у меня нет выбора. Если я не сделаю этого, меня сотрут, как пыль с мраморного пола. А если сделаю, может, отец наконец будет гордиться мной». Время подходило к 11 часам пополудню. Я достал слезу. Она пульсировала холодом, будто живая. В ней не было зла, только печаль. Печаль Алианы, которая когда-то плакала, видя наперед, как ее сестра Кара убивает ее, а потом уходит во тьму. Оказывается, даже боги боятся своих видений и не могут просто отойти в сторону, чтобы не дать ему случиться. Теперь эта слеза — оружие. И я — ее рука. С глубоким вдохом я активировал реликт. Лед в моей ладони всхлипнул, и по коридору прокатилась волна тишины. Та самая, что гасит магию, как ветер гасит свечу. Я не стал ждать. Подошел к двери, приоткрыл ее и бросил слезу в центр комнаты. Она упала на ковер, и все вокруг замерло. Магические бра погасли. Воздух стал плоским, мертвым. Защита покоев рассыпалась, как стекло. В ту же секунду окно справа разбилось. «Что?» Аштари испуганно вскочила с дивана и отпрыгнула к дальней ширме. В окно один за другим ворвались тени в шкурах. Хасаки-шакалы, почитатели светлой богини, с глазами полными фанатичного огня. Я отступил в коридор, прижавшись к стене. Мне не велено было участвовать, только открыть путь. Но я не мог отвести взгляд. Она стояла у окна в черном платье с распущенными волосами, с потухшим гримуаром в руках. В тот миг, когда магия исчезла, она не закричала. Она кинула книгу за ширму, задрала подол платья и выхватила из резинки чулок странную, незнакомую мне штуку с блестящей трубкой и еще более странной рукояткой. Первый негромкий хлопок и жуткая рана в груди шакала показали, что это какое-то стрелковое оружие. Хасаки рухнул без звука. Второй выстрел — в горло волка, который уже прыгал на нее. Третий — в колено, четвертый — в плечо, пятый — в висок. И каждый выстрел сопровождался лихорадочным передергиванием рукой. Пятеро пали. Аштари двигалась, как смерть в юбке. Без криков, без паники. Только точные жестокие движения. Я восхищался. Даже сейчас, даже зная, что она враг моего отца, я восхищался. Но Хасаки было слишком много. Ее сбили, скрутили руки, зажали рот, чтобы ее крики никто не услышал. Она кусалась, брыкалась, вырывалась, как дикая кошка. Но силы были неравны. Корвак, вожак шакалов, с лицом изрезанным шрамами и глазами полными древней ненависти, подошел ко мне. «Медальон», — коротко бросил он, гневно порыкивая. Я молча протянул ему слезу Алианы, вделанную в серебряный ошейный амулет. Корвак подошел к Ларе, которая все еще извивалась в руках двоих Хасаки, и надел медальон ей на шею. Он затянулся сам, как живой. Стал ошейником, который глушил не только магию, но и волю. Путешественница между мирами замерла. Не от боли, а от ужаса. Потому что впервые почувствовала, она больше не хозяйка своему телу. Она просто жертва, которую везут на заклание. Корвак кивнул мне. «Ты выполнил свое, теперь молчи. Или твой отец узнает, что ты дрожал, как девчонка, пока смотрел на нее. Я не ответил. Просто стоял, пока они вытаскивали ее в окно, где уже ждали лунмы. Когда последний Хасаки исчез в небе, я вошел в покой. Поднял гримуар, положил его обратно на стол. И заплакал. Не от жалости, от стыда. Я помог увести дочь богини, а завтра отец назовет меня сыном. И я никогда не смогу сказать ему, что сегодня я видел настоящее чудо и предал его. «Лучше быть ненавидимым за то, кто ты есть, чем любимым за то, кем ты быть не желаешь», — говорила мне мать, когда я был ребенком. Сейчас я понял. Я выбрал второе. И я потерян. Шахрияр Шиарис, наместник империи Шатар. Наконец, с дипломатическими переговорами было покончено. Я ворвался в покой Альтаира, как снежный буран, что бывает на пиках гор, радостный и окрылённый. «Лара!» — крикнул еще в гостевой, сбрасывая плащ и не замечая, как он падает в лужу крови у двери. «Я вернулся! У меня хорошие новости, моя богиня! Мы...» Слова застряли в горле. Тишина. Не та тишина, что бывает после бури, а мертвая. Та, что остается, когда все, что имело смысл, исчезает. Покои были разнесены. Гримуар лежал на полу раскрытый, будто пытался кричать, но не смог. Все бра погашены, как глаза мертвецов. А на ковре 5 тел. Хасаки. Шакальями головами, с дырами в груди, горле, висках. Кровь еще не засохла. Значит, все случилось только что. «Нет!» — вырвалось у меня, как стон раненого зверя. Я бросился к окну. Оно было выбито с наружной стороны. Осколки стекла сверкали на полу, как слезы. За окном только небо. Северная сторона выходила видами на горы. А вдалеке, на горизонте, пятно из крыльев. Всадники на лунмах. «Это они?» «Они украли Лару, но как?» «Лара!» — заорал я, и этот крик как будто разорвал воздух. Заставил дрожать стены. Заставил камни Белого дворца содрогнуться в ужасе. Я упал на колени посреди крови. Мои пальцы коснулись ее следа. На подоконнике, на полу, на самостреле, брошенном у стены. Она дралась. Она убивала. Она не сдавалась до последнего. Но ее все равно унесли. «Кто?» — зарычал я, поворачиваясь к двери, где уже стояли Адаши, ворвавшиеся по моему крику. «Кто ее похитил?» Наги молчали, бледные, оцепеневшие. Тогда я увидел его. Молодой Адаш, которого я принял в императорский отряд совсем недавно. Неужели какой-то идиот поставил его на страже покоев? Парень стоял в тени коридора, опустив голову, сжав кулаки так, что костяшки побелели. И в его глазах не страх, а стыд. «Ты...» — прохрипел я, и в этом слове уже звучал приговор. «Ты открыл дверь». Он не отрицал, просто кивнул. «Мой отец Дашалхасис. начал он дрожащим голосом. Отец сказал: «Твой отец — псина!» Взревел я, и внутри меня шевельнулось что-то поистине темное. Я почувствовал его. Он ворчливо вздрогнул, поднимая голову. Не от боли, а от ярости. Такой чистой и всепожирающей, что даже тени в углах комнаты отпрянули. Я приблизился к парню. Медленно, как смерть, идущая по следу. Куда он унес ее? Раван поднял глаза, в них вселенская вина. В храм Алианы, на вершину сверкающего утеса. Отец ждет ее там. Он хочет принести Аштари в жертву Алиане, чтобы поглотить ее искру и стать новым избранником. Я рассмеялся, не от безумия, от холода. Он думает, что может взять то, что принадлежит Каре? Он поглотил змея Василиска, вашего отца, робко признался мальчишка. У отца способности нуар. Я схватил парня за воротник и грубо дернул. Это не какая-то мертвечина, идиот. Это сила богини. Алиана. Он думает, что Алиана примет кровь потомка Кары? Той самой, из-за которой ее превратили в ничто, в пустоту без оболочки. Из-за которой она испугалась собственного пророчества и проявила самую жалкую из эмоций — страх? Адаш задрожал, но не опустил взгляд. Знал, смерть его удел. Но я не собирался убивать его. Он глупец. Молодой дурак, пытающийся доказать отцу, что он достоин. Достоин его похвалы. Я сам был таким. Но вот предательство, наказание за него придется нести. «Живи», — прошептал я, глядя ему в глаза. «Живи и смотри, как я разорву твоего отца на куски. Как я сожгу храм Алианы дотла, если она не защитит Лару. Как я верну свою жену, живой, целой, моей. А потом...» Я сжал его горло, не до удушья, но до боли. «Ты сам расскажешь ей, как предал ту, кому должен был поклоняться. Ту, кто никогда бы тебя не предала». Я отпустил его, и парень сполз по стене, роняя крупные слезы. Обернулся к Адашам. «Седлайте лунм, готовьте огненные стрелы. Зовите змей воинов. Мы выступаем сейчас же». Мои глаза пылали алым, как врата проклятых полей Хихрейма. Я вышел из покоев. За мной тишина, а в груди пустота, которую может заполнить только ее возвращение или месть. И если месть придет первой, пусть все боги уйдут в тень. Потому что я стану сегодня самим гневом. «Ты сияешь сильнее всех огней в этом зале», — сказал ей вчера. «А сегодня я был готов погасить все огни мира, чтобы только ее свет остался таким же ярким, каким я его помнил».